Глава первая. Антонио Гауди, 1852-1926. Знаменитый в будущем архитектор Антонио Гауди Корнет родился 25 июня 1852 года на юге Каталонии, в городке Реус, хотя существует предположение, что местом его рождения был близлежащий Риудомс. Отец его был потомственным кузнецом, занимавшимся ковкой и чеканкой по меди. Мать происходила из семьи ремесленников. Этот факт определенным образом повлиял на формирование личности Антонио, говорившего впоследствии, что ощущение пространства зародилось в нем именно в мастерской отца. Стремление к творчеству проявилось у мальчика еще в детстве, и во многом сыграли здесь роль его увлечение миром природы и потрясающая наблюдательность. Из-за слабого здоровья и рано проявившегося ревматоидного артрита, который будет мучить его всю жизнь, юный Гауди вынужден был воздерживаться от активных игр со сверстниками и часто проводить время в одиночестве. Среди предписаний врачей были длительные прогулки, во время которых Антонио мог погружаться в созерцание природы. Формы, заимствованные из мира природы, он будет позднее использовать в своих произведениях, которые станут воплощением органической архитектуры. Четким линиям и прямым углам он предпочитал извилистые линии, обтекаемые очертания, подчеркивая, что в природе прямых линий не существует. В 1868 году он уезжает в Барселону, где готовится к поступлению в местный университет, чтобы выучиться на архитектора. Однако архитектурное образование получил в Барселонской провинциальной школе архитектуры 1874-1878. Чтобы оплачивать учебу и совершенствовать свое мастерство, Гауди все это время будет работать подмастерьем или чертежником, одновременно изучая ремесла, столярное дело, ковку металлов, скобяные работы и работы по стеклу. Помогая своему наставнику, архитектору Хосе Фонтесера, с работами в новом городском парке Барселоны, парк Цитадели, Гауди спроектировал служебное здание для так называемого каскада с распределительным резервуаром на крыше, обеспечивавшим водой гигантский фонтан и искусственное озеро. Уже в своих ранних проектах молодой архитектор демонстрировал настолько нестандартный подход, что, вручая ему диплом в 1878 году, директор школы сказал, обращаясь к присутствующим: «Перед нами либо гений, либо безумец». По окончании обучения Гауди начинает получать первые заказы, к примеру, от города Барселона на изготовление фонарей для Королевской площади. Фонарь представляет собой шестирожковый канделябр, помещенный на мраморное основание и увенчанный шлемом Меркурия, символом преуспевающей городской коммерции. Первым масштабным зданием, спроектированным и построенным Гауди, стал дом Висенса, Каса Висенс, в Барселоне, заказанный богатым промышленником Мануэлем Висенсом и Монтанером, производителем кирпича и керамической плитки. Работая над этим проектом, архитектор вдохновлялся отчасти арабской архитектурой, памятники которой он во множестве видел в Испании. Поэтому стиль этой постройки нередко определяют как неомавританский или неомудехар. Однако здесь очевидны и иные поиски Гауди в области новых архитектурных форм. В качестве основного строительного материала, наряду с камнем, мастер использовал кирпич, а в декоре применил ту самую глазурованную плитку, что создавалась на заводе Висенса. Благодаря этой плитке дом приобрел яркую расцветку. Вероятнее всего, повторяющиеся изображения желтых цветов бархатцев, которыми украшены изразцы на внешней облицовке здания, было персональным пожеланием заказчика. Однако существует и легенда о том, что бархатцы, как основной орнаментальный мотив, появились благодаря первому впечатлению архитектора, оказавшегося на месте будущей постройки. Ему бросилась в глаза цветущая пальма, вокруг которой росло множество желтых цветов. Изображение пальмовых листьев украсит позднее ажурную металлическую решетку входных ворот и ограды. Оригинальностью отличался не только экстерьер здания, но и пышное оформление интерьеров, в котором сочетались росписи, лепнина, резьба и керамика. К примеру, в курительной комнате, решенной в ориенталистском стиле, или столовой, украшенной живописными изображениями птиц и растений. Уже к этому моменту для Гауди становится важен принцип собственноручного проектирования всех элементов декора здания и его внутреннего убранства, включая мебель. Благодаря Висенцу, предоставившего архитектору полную свободу, но все же предложившему использовать в декоре собственную продукцию, керамика с этих пор станет неотъемлемой частью многих творений мастера. Следующим заказом Гауди стал проект загородной летней виллы для графа Максима Диаса де Кихана, известной как «Эль Каприччо» — «Каприз». Здесь, как и в доме Висенца, в обилии использовалась глазурованная плитка, в данном случае декорированная цветами подсолнуха. Очевидно, здесь еще и влияние арабской архитектуры. Высокая башня над парадным входом в угловой части здания напоминает минарет и придает всему ансамблю особое изящество. Необычным, однако, кажется сочетание богато орнаментированной керамикой башни с почти классическими по форме колоннами входной зоны, на капителях которых изображены голуби, прячущиеся в пальмовых листьях. В 1878 году в жизни Гауди происходит событие, во многом определившее его дальнейшую творческую судьбу. Он знакомится со своим будущим покровителем Эусебио Гуэлем и Басигалупи. Гуэль стал для Гауди не просто заказчиком, но человеком, безмерно восхищавшимся его талантом и давшим ему возможность воплощать в жизнь самые смелые и необычные замыслы. Первой масштабной работой Гауди для Эусебио Гуэля стал проект въездных ворот и нескольких строений в его летней усадьбе в окрестностях Барселоны. Дом привратника, конюшня, манеж, ограждение и смотровые площадки. В оригинальном виде сохранилось немногое. Наибольшее внимание привлекают здесь знаменитые ворота в форме дракона. Угрожающая фигура фантастического существа словно охраняет и защищает вход в поместье Гуэль. Но есть у него и определенное символическое значение. Он отсылает нас к образу недремлющего стоглавого дракона Ладона, стоящего на страже мифического сада Гесперид. Именно в этом саду древнегреческий герой Геракл должен был добыть золотые яблоки. Яблоки он смог похитить, убив дракона, превращенного затем в созвездие. Возможно, именно поэтому в работе Гауди фигура дракона развернута точно на север, и ее очертания напоминают форму созвездия дракона. Известно, что Зодчий проявлял особый интерес к разного рода символике, в том числе слов, цифр или цветов. Павильоны конюшни, манежа и дома привратника с внешней стороны богато декорированы керамической плиткой и рельефной кирпичной кладкой. Это последние постройки Гауди, в которых прослеживается влияние арабской архитектуры. Дом привратника состоит из трех частей, главная из которых имеет в плане восьмиугольник и завершается невысоким куполом. Конюшни — продолговатое здание со сводами параболической формы. Рядом с ними был выстроен круглый манеж, имеющий верхнюю галерею и купол с окнами, через которые проходит дневной свет. В облицовке фонаря манежа впервые был использован мозаичный декор из битой керамики — транкадис, который станет в дальнейшем отличительным знаком многих построек Гауди. Считается, что этот прием использовался с давних пор каталонскими крестьянами для украшения домов. С 1886 года по заказу Гуэля в центре старой Барселоны, в одном из злачных районов, Гауди возводит для своего покровителя дворец. Несмотря на то, что земельный участок для строительства был небольшим, архитектору удалось построить уникальное шестиэтажное здание со сложным внутренним объемом, словно увеличивающим размер помещений. Дополнительную площадь создавала также и терраса, размещенная мастером на крыше дома. С плоской кровли дворца Гуэль можно было покрытой галереей перейти через квартал в старый дом семьи, выходящий на параллельную улицу. Этим соседством и объяснялся необычный выбор места для строительства нового особняка. 18 дымоходов и вентиляционных отверстий, высящихся над крышей здания, облицованных керамической плиткой и другими материалами, во многом стали предвестниками тех скульптурных форм, что украсят впоследствии кровли других творений Гауди. Здесь они стали единственным цветовым пятном во всем экстерьере здания, кажущегося строгим, холодным и неприступным замком, выстроенным из одного камня и украшенным железными, рождающими почти агрессивные ассоциации элементами. Вдоль парадного фасада, выходящего на улицу Каррер-Ноу-де-ла-Рамбла, протянулся длинный прямоугольный эркер с четким ритмом разномасштабных окон. И если ранее Гауди ориентировался на арабскую архитектуру, то в данном случае он обращается к европейскому историческому наследию — готике и ренессансу. В сравнении с почти скромным фасадом, внутреннее пространство дома отличалось очень оригинальной структурой. Подобно внутренним дворикам итальянских палаццо эпохи Возрождения, масштабный зал основного этажа служил организующим центром помещений дворца. Его объем уходил на 3 этажа вверх и завершался куполом с небольшими круглыми отверстиями, через которые проникал естественный свет, создавая иллюзию усеянного звездами неба. Ряд исследователей считает, что мастер воссоздал здесь образ некоего мирового порядка. Подвальные помещения — это ад. Центральная гостиная, объединяющая всю устремленную вверх конструкцию, символизирует одновременно землю и небо, а крыша превращается в волшебный райский сад. Все помещения дворца, как и центральный зал, были отделаны с особой тщательностью и искусно декорированы самыми разнообразными элементами. Царившая в интерьерах роскошь свидетельствовала о богатстве владельца. Деревянные детали были инкрустированы фрагментами из черного дерева, черепахового панциря и слоновой кости. Иногда деревянные потолки были украшены накладными листьями из золота и серебра. В здании можно увидеть 127 колонн различных форм и размеров. В подвальных галереях, где располагались когда-то стойла для лошадей, массивные и прочные опоры, расширяющиеся вверх, были выстроены из кирпича. На других этажах дома возведены каменные колонны, более вытянутые и изящные. В целом же Гауди, проявив изобретательность, использовал во дворце Гуэль около 40 разных типов колонн. Для той поры это здание было верхом нестандартной архитектуры. И еще до окончания строительства оно привлекало к себе любопытные взгляды прохожих и даже получило название Вавилонского дворца. В 1984 году вместе с несколькими другими постройками Гауди оно было внесено в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1900 году Эусебио Гуэль с помощью Гауди решил воплотить в жизнь свой амбициозный план идеального поселения — выстроить некий город-сад в английском духе, где состоятельные люди приобретали бы себе участки под строительство домов. Парк предполагалось разбить на холме под названием «Лысая гора» или «Монтанья Пилада». Однако предложение Гуэля спросом не пользовалось, и на территории парка было возведено только 3 дома, причем 2 из них строились по проектам других архитекторов. В одном поселился в итоге Гауди с отцом и племянницей. К 1912 году родственники скончались. Но даже то, что удалось построить по проектам Гауди, привлекает теперь множество туристов в парк Гуэль, ставший общедоступным городским садом в 1922 году. Слева от входа расположен павильон, предназначенный для администрации. Справа — дом привратника. Наряду с Каса Бальо эти здания можно отнести к наиболее сказочным в творчестве Гауди, столь сильно напоминают они пряничные домики, покрытые сахарной глазурью. Виднеющаяся меж ними широкая лестница ведет к особому пространству, называющемуся гипостильный зал или зал 100 колонн. Верхняя площадка лестницы украшена символами Каталонии, медальоном с головой змеи и щитом с четырьмя полосами. Считается, что это была идея заказчика парка. Здесь же, чуть ниже, можно увидеть образ, ставший ныне символом самой Барселоны, как и храм Саграда Фамилия. Это знаменитая пестрая саламандра парка Гуэль, являющаяся по замыслу Гауди то ли образом дракона, то ли мифическим змеем Пифоном, хранителем подземных вод. Венчает лестницу углубленная скамья с навесом в виде полусферы, так же, как другие части декора, оформленная керамикой. Гуэль видел свой парк как поселок с удобной инфраструктурой, поэтому внес в проект строительства рыночной площади, где жители могли бы встречаться и общаться. Нижнюю часть этого пространства, зал 100 колонн, Гауди выстроил в виде условного греческого храма. Это сооружение является единственным творением мастера, в котором он обращается к классическому стилю, но на то было особое желание заказчика. Гуэль считал древнегреческую культуру истоком культуры каталонской, поэтому ему были близки классические формы. Установленные здесь 86 псевдодорических колонн поддерживают обширную площадь. При этом те, что идут по внешнему краю, имеют наклонную форму. Вся эта оригинальная конструкция в действительности представляла собой водоочистное сооружение. Дождевая вода, попадавшая на верхнюю площадь, постепенно фильтровалась слоями булыжника и песка и собиралась в специальных резервуарах, установленных над каждой колонной. Затем по тонким трубам, проложенным внутри колонн, вода стекала в находящуюся внизу цистерну. Таким образом, Гауди спроектировал хитроумную систему, которая выполняла функцию дренажа, фильтра и резервуара. Для декора этого зала мастер использовал битую глазурованную плитку и другие материалы, оставшиеся от строительства. Вместе с Жужолем, одним из своих учеников, он создал из плиточной крошки великолепные коллажи, размещенные в округлых медальонах на потолке, несущих в себе символику небесных светил — солнца и луны. В той же технике исполнена и знаменитая извилистая скамья, обрамляющая верхнюю площадь и являющаяся одновременно ее своеобразной оградой. В ней зашифрован образ гигантского морского змея. Эргономичная форма скамьи, согласно истории, объясняется тем, что Гауди просил своих рабочих садиться на еще влажную конструкцию, чтобы она приобретала очертания их тел. Декор в технике Транкадис, кажущийся здесь на первый взгляд хаотичным, в действительности несет в себе множество разных таинственных символов. Рядом с большой площадью расположен сложный комплекс подъездных путей для транспорта и дорожек для пешеходов. Пешеходная дорожка нижнего прогулочного яруса проходит под сводами каменного виадука, рождающими ощущение естественного природного обрамления. Колонны, похожие на стволы пальм, растущих в больших катках, возведены из местного камня и установлены под особым углом, чтобы противодействовать наклону почвы. Каменные опоры других прогулочных виадуков напоминают по форме птичьи гнезда или воронки. Двигаясь по парку против часовой стрелки вокруг главной площади, посетители приходят на необычное для традиционных парков место — Голгофу, на которой воздвигнуты три креста. Первоначально Гауди планировал здесь выстроить часовню. Сразу несколько важнейших построек Гауди были возведены в районе Эшампле, не так давно появившемся на карте Барселоны. Эти здания заставили заговорить о Гауди всю Европу. Три творения мастера, расположенные здесь, являются наиболее оригинальным воплощением стиля модерн не только в Барселоне, но и во всей Испании. Каса Кальвет, Каса Бальо, Каса Мила. Здесь же и поныне достраивается знаменитый храм Саграда Фамилия. Каса Кальвет, пожалуй, самая скромная из всех барселонских зданий Гауди. Однако именно за этот проект архитектор был удостоен почетной премии от властей Барселоны в категории «Лучший проект года» в 1900 году. Доходный дом был построен для богатой вдовы и сыновей текстильного промышленника Пере Мартира Кальвет и Карбонель. Подвалы и первый этаж отдавались под ведение семейного бизнеса и торговлю. Основной этаж — под апартаменты заказчиков. Остальные этажи сдавались в наем. В архитектуре этого строения, главном фасаде и вестибюле парадного входа, мастер обратился к стилю барокко. Но оригинальное решение многочисленных декоративных элементов вновь отсылает нас к неуемной фантазии Гауди. Так, округлые пилястры главного входа напоминают деревянные бобины, что использовались тогда в текстильной промышленности. И в этом крылся изящный намек на род деятельности владельцев дома. Оформление балкона эркера над входом рассказывало об увлечении Пере Кальвета ботаникой, к примеру, грибами, разные виды которых изображены в рисунке ажурной решетки. Наряду с «Си», первой латинской буквой фамилии Кальвет, в скульптурном декоре можно увидеть кипарис, символ гостеприимства, ветви оливы, олицетворение мира, рога изобилия, а также пару голубей, как образ семейной любви. По контуру крыши в верхней части здания размещены погрудные изображения святого Петра Мученика, покровителя Пере Кальвета, а также святого Хинеса Римского и святого Хинеса Арльского, покровителей города Веласар, из которого происходила семья Кальвет. Особая символика заключалась и в декоре центральной двери. Железный дверной молоток выполнен в форме креста, которым надо стучать по фигурке жука. Кто-то прочитывал здесь идею веры, побеждающей грех. Кто-то усматривал ассоциации с битвой между Каталонией и Кастилией. Другие видели в этом изображении жука-скарабея, а значит, человек, входящий в дом, ударяя по нему, подавлял зло, заключенное в скарабее, ибо, по поверьям того времени, укус такого насекомого вызывал болезнь. Оказавшись внутри, посетитель мог вновь обратиться к вере, читая нанесенную на стену католическую молитву «Аве Мария Пуриссима сенс пекат фо концебуда». В цветах Девы Марии, синим и белым, был оформлен выложенный плиткой вестибюль. Здесь располагался огромный лифт, выполненный из дерева и украшенный железной решеткой. Для этого дома Гауди вновь собственноручно разработал эскизы орнаментов полов, отделки потолков, рисунки обоев и предметов мебели. Мебель для конторских помещений частично до сих пор сохранилась в доме. Параллельно с другими работами в 1904 году Гауди берется за перестройку еще одного здания в квартале Шампли, дома семейства Бальо. Богатый текстильный фабрикант Жозе Бальо и Касановас пожелал снести старый особняк в неоклассическом стиле и возвести на этом месте новый. Однако мастер смог предложить ему иное решение. На основе уже существующего каркаса он создал два новых фасада, полностью перестроил первый и основной этажи и дополнил дом подвалом, шестым этажом и внутренним двориком. Считается, что начиная именно с дома Бальо, Гауди не оглядывается более на существующие прежде архитектурные стили, а дает волю собственной фантазии и собственным представлениям о красоте и функциональности архитектурных форм. И во внутреннем, и во внешнем оформлении этого здания в качестве ведущего мотива преобладают волнистые линии. Прямые линии здесь практически отсутствуют. Фантастический во всех отношениях главный фасад дома рождает множество самых разных ассоциаций, среди которых и поэтический образ моря, и тема карнавала, оригинальной формы кровля, сравнивается порой с треуголкой Арлекино, оформление балконов с масками, а пестрая стена с конфетти. Но большинство исследователей видят здесь все-таки образ Георгия Победоносца, святого покровителя Каталонии, сразившего дракона. Башенка на центральном фасаде, увенчанная характерным для Гауди пятиконечным крестом или крестоцветом, символизирует копье, что пронзает хребет дракона. На фасаде, переливающемся на солнце, как драконья чешуя, возникают и образы жертв. Колонны основного и первого этажей напоминают кости, а балконные ограждения — черепа. Недаром жители Барселоны прозвали это здание «домом костей». За фигурным гребнем главного фасада виднеются ряды компактно сгруппированных дымовых и вентиляционных труб, облицованных кусками стекла или многоцветной битой керамикой. Их венчали когда-то стеклянные шары, заполненные цветным песком, которые были разбиты во время военных бомбардировок. Сейчас они воспроизведены в технике тренкадис. Оформление крыши со стороны заднего фасада, так же, как и сам фасад, отличается от парадного лица Каса Бальо. Здесь поверхность декорирована в верхней части орнаментальным фризом в той же технике тренкадис. В остальном же стены с длинными извилистыми линиями общих балконов и вытянутыми ввысь прямоугольными окнами имеют однотонный светлый цвет камня. Интересным колористическим решением обладает небольшой внутренний двор-колодец под стеклянной кровлей. Его четыре стены выложены керамическими плитками, как плоскими, так и рельефными. В верхней части стен плитки имеют насыщенный синий цвет, который становится все бледнее по мере приближения к нижнему этажу, превращаясь под конец в белый, и таким образом у зрителя рождается иллюзия равномерного освещения этой части здания. При том, что внутреннее убранство дома Бальо намного более скромное, чем в доме Кальвета, Гауди здесь смог добиться ряда интересных декоративных решений. Форма окон и дверей, рельеф потолка, лестничные перила — все несет в себе черты стиля модерн с его органическими формами. Так очертания одной из лестниц напоминают позвоночник неведомого животного, а множественные параболические арки мансарды делают пространство похожим на грудную клетку некоего существа. Потолок обширного зала, большие окна которого выходят на проспект Грасия, своей спиралевидной формой рождает ассоциации с движением воды в водовороте. Как и стены, его покрывает едва различимый рисунок, напоминающий чешую или органические клетки. На этом же этаже находится необычная каминная комната, стены которой превращаются в скамьи. Выложенный керамикой камин встроен в стену в соответствии с тем, как устраивался очаг Эско в старинных каталонских домах. По уже сложившейся для самого мастера традиции, часть мебели в доме была выполнена по его эскизам, так же как двери, лампы, камины и другие детали интерьера. Для воплощения в жизнь своих идей Гауди сотрудничал с лучшими ремесленниками того времени — краснодеревщиками, кузнецами, стеклодувами и керамистами. Дом Мила или Каса Мила расположен на той же улице, проспект Грасия, что и дом Бальо, и известен местным жителям как Ла Педра или Каменоломня. Среди других его прозвищ — «Осиное гнездо» и «Паштетный пирог», а Сальвадор Дали сравнил его однажды со смятой штормовой волной. Сам Гауди не раз говорил, что контуры этого здания перекликаются с очертаниями окружающих Барселону гор, видимых с крыши дома. Столь оригинальной постройки столица Каталонии еще не знала. Дом был заказан коммерсантом Пере Мила и Кампс как доходный, и определенная его часть отводилась под апартаменты семьи владельца. Строительство началось в 1906 году. В этом проекте Гауди вновь решает использовать в архитектуре природные формы. Уже сам план здания напоминает живую органическую клетку. Каса Мила — это два здания с общей извилистой линией фасада, у каждого свой внутренний двор и своя входная зона, где решетки выполнены по эскизам Гауди и также отсылают к образам органической клетки. Стены внутренних дворов расписаны изображениями с растительными мотивами. На потолке и стенах вестибюля и главной лестницы — росписи, в том числе и на мифологические сюжеты. По замыслу мастера на крыше дома должна была быть установлена масштабная скульптура Богоматери с младенцем, которую было бы видно издалека. Форма здания отсылала бы тогда зрителя к облику знаменитой горы Монсеррат, где располагается монастырь и хранится прославленная скульптура Черной Мадонны. Окна напоминали бы пещеры Вифлеема, в одной из которых был рожден Иисус, а сама крыша стала бы подобна облаку, из которого возникал образ Богоматери. Но заказчик отклонил эту идею, поскольку ему казалось, что ее воплощение пришлось бы слишком долго ждать. Однако напоминающая о ней надпись слова молитвы «Аве Мария, Гратия, Плена, Доминус Текум» осталась на фасаде, отделяя 6 жилых этажей от 2 чердачных уровней здания. Известно, что на металлических обрамлениях балконов, которые можно видеть на доме и сейчас, Гауди представлял себе живые вьющиеся растения и цветы. Новаторской была и идея архитектора построить в доме двойной въезд, который поднимался бы по спирали вокруг внутреннего двора здания, чтобы по нему автомобили и кареты могли въезжать прямо на террасу крыши. Эта идея также не была воплощена в полной мере в жизнь, поскольку не понравилась заказчику. И были построены только винтовой спуск в подвалы и винтовая лестница во внутреннем дворе, доходящая до 2-го этажа. Оригинальными были и интерьеры дома. Здесь, по замыслу мастера, отсутствовали несущие стены, что давало возможность свободной планировки помещений. По сути дела, перед нами первое конструктивное решение многоэтажного жилого дома, где всю нагрузку принимает на себя каркас, а внутренние перегородки распределены свободно, пишет исследователь творчества Гауди Хуан Бассигода Нанель. Не только интерьер, но и крыша здания привлекает особое внимание. Расположенные здесь входы служебных лестниц, вентиляционные трубы и дымоходы — настоящие скульптурные композиции. Существует мнение, что эти здания Гауди стали предвестниками абстрактной скульптуры. Каса Мила — последняя частная постройка Гауди. С 1914 года он полностью сосредоточился на работе над знаменитым храмом Саграда Фамилия. Это здание по праву считается самым великим творением мастера. Его строительству Гауди посвятил большую часть своей жизни — 43 года. Саграда Фамилия, искупительный храм святого семейства, не был окончен при жизни архитектора. Не закончен он и сейчас. Когда Гауди спрашивали, почему строительство ведется так медленно, он отвечал: «Мой клиент не торопится», имея в виду самого Господа Бога. Грандиозный по размерам, богато декорированный храм, подобный средневековым соборам, и не мог быть выстроен быстро. Зодчий это понимал. Кроме того, темпы строительства зависели и от денежных средств, которые поступали и поступают исключительно в форме пожертвований. Такова была идея основателей храма, общества почитателей святого Иосифа. К работе Гауди приступил в ноябре 1883 года, сменив на должности главного архитектора своего бывшего преподавателя из высшей школы архитектуры Франсиско де Пауло дель Вильяр и Лозана, с которым он уже работал ранее. Существует легенда о том, почему молодого еще мастера допустили к столь крупному проекту. Инициатору строительства храма Хосе Мария Бакабелье приснился накануне человек с голубыми глазами, который должен будет продолжить возведение здания. Гауди же обладал нехарактерной для каталонца внешностью. Он был рыжеволосым и голубоглазым. Встретившись с ним по совету архитектора Хуана Мартареля, Бакабелье согласился, не раздумывая. Замысел храма был впечатляющим. Он должен был быть выше собора Святого Петра в Риме и больше собора Сан-Марко в Венеции. Однако Гауди определенным образом ограничил высоту постройки, не желая, чтобы его творение превосходило по масштабу творение Бога — гору Монжуик, находящуюся неподалеку. Храм имеет в плане традиционную форму латинского креста с 5 продольными нефами и 3 нефами в трансепте. Масштабная апсида состоит из 7 капелл и галереи, идущей вокруг пресвитерской. Гауди отказался от выбранного предыдущим мастером неоготического стиля и заново продумал оформление экстерьера и интерьера храма. По его замыслу, храм должен был иметь 18 башен. Самая высокая башня, находящаяся над трансептом, олицетворяет Христа, 4 башни вокруг нее — евангелистов. Согласно проекту, ночью башню Христа будут освещать размещенные на колокольнях прожекторы, а луч, идущий из вершины самой башни, будет символизировать собой слова Иисуса «Я свет миру». Башня, колокольня, которая возвысится над апсидой, будет посвящена Деве Марии. Еще 12 башен, по 4 над каждым из 3 фасадов, будут олицетворять собой апостолов. При жизни Гауди была полностью возведена лишь одна из них — башня святого Варнавы. «Это копье соединило небо с землей», — воскликнул по свидетельствам современников архитектор при виде законченного шпиля. При мастере возводился один из 3 запланированных фасадов — фасад Рождества. Он имеет 3 портала, символизирующих христианские добродетели — надежду, веру и милосердие, и богато украшенные скульптурными группами, рассказывающими о событиях, предшествующих рождению Христа, о его детстве и юности. Известно, что для представленных здесь фигур позировали жители Барселоны. В архитектуре фасада царит буйство самых разнообразных природных форм, имеющих особое символическое значение. Так, черепахи, на которых опираются спиралевидные колонны, это святой Иосиф и Дева Мария, столпы святого семейства. Центральный вход разделен на 2 части импостом в виде ствола пальмы, что олицетворяет генеалогическое древо Христа, обвитое лентой с именами его предков. Цветущие миндальные деревья — аллегория рождения Нового Завета на сухом стволе Завета Ветхого. Пеликан — традиционный символ милосердия, а кипарис с сидящими на нем голубями — символ церкви и ее паствы. Всего же здесь более 100 скульптурных изображений растений и животных. Фасад построен из однотонного песчаника, но мастер представлял его себе полихромным. Его идея была воплощена в жизнь лишь отчасти. Так, кипарисовое дерево облицовано керамикой, а вершины башен-колоколен — стеклянной мозаикой из мурана. У башен необычная параболическая форма, напоминающая замки, построенные из влажного песка, а их внутренние винтовые лестницы схожи со спиралями морских раковин. Колокольни насквозь испещрены многочисленными отверстиями для того, чтобы по замыслу архитектора возникало настоящее музыкальное звучание, издаваемое самим ветром. Здесь Гауди планировала использование колоколов, звон которых должен сливаться с музыкой 5 органов и голосами 1500 певчих. Шпиль каждой башни украшен словами «Слава Всевышнему» — «Хосанна Эксельсис», а венчают их полихромные навершия, являющиеся стилизованными изображениями символов епископского сана — кольца, митры, посоха и креста, что было тоже связано с образами апостолов. В оформлении 2 других фасадов, которые начали возводить уже после смерти Гауди, звучат темы смерти и воскрешения Христа. Гауди особым образом представлял себе и решение внутреннего убранства храма. В основе формы колонн, поддерживающих свод, мастер использовал звезды с разным количеством лучей, но по мере движения вверх сечение колонн становилось круглым. Подобные, непривычные для храмов опоры напоминают гигантские деревья, уходящие кронами в небесную высь. Это будет подобно лесу. Мягкий свет будет литься через оконные проемы, находящиеся на различной высоте, и вам покажется, что это светят звезды, писал об интерьере Саграда Фамилия Гауди. Особый талант архитектора заключался в том, что он мог возводить здания без предварительных чертежей. по беглым эскизам и довольно своеобразным макетам, один из которых в случае Саграда Фамилия был сделан с помощью подвешенных мешочков с песком, чтобы рассчитать напряжение элементов конструкции. На данный момент, 2020 год, окончание строительства храма планируется на 2026 год, но религиозные службы в нем уже проходят. Обсуждается и вопрос о канонизации архитектора, самозабвенно отдавшего возведению Саграда Фамилия большую часть своей жизни и не бравшего за это жалование. На храм он часто отдавал собственные сбережения, а когда их не хватало, шел просить богатых горожан оказать финансовую помощь, а строителей поработать бесплатно. В возведении Саграда Фамилия он видел предназначение собственного существования, то, ради чего Господь позволил ему дожить до преклонных лет, хотя в детстве врачи предрекали больному ребенку очень раннюю смерть. Стоит отметить, что сам Гауди стал с возрастом глубоко верующим человеком, а Саграда Фамилия — не единственное его религиозное сооружение. Незаконченным остался один из самых оригинальных проектов мастера — церковь в колонии Гуэль, заказанная покровителем Гауди в 1898 году для городка, где жили и работали сотрудники его текстильной фабрики неподалеку от Барселоны. Сохранившиеся эскизы и наброски дают лишь общее представление о замысле зодчего. В плане это религиозное здание имеет не традиционную форму креста, а форму овала, а в основе конструкции лежит гиперболический параболоид, столь характерный для творчества Гауди. Направляющие гипербол образуют наклонные в местах соединения плоскостей и принимают таким образом на себя нагрузку, передаваемую стенами верхней часовни. Здесь также доминирует идея природного начала. Нижняя часть церкви, крипта, напоминает естественный грот. Формы колонн — деревья, а оформление входа словно является продолжением сосновой рощи, окружающей здание. Особую роль также был призван играть цвет. Нижняя часть постройки оформлена в оттенках коричневого, напоминающих цвет сосновой коры. Для создания подобного эффекта был использован специальный обожженный кирпич с подплавленной поверхностью. Ассоциации с сосновой рощей усиливаются и за счет включения осколков зеленой керамической плитки по цвету, схожей с хвоей. Внутри церкви чаши для святой воды сделаны из морских раковин. Строительные работы были прерваны в 1915 году, но неоконченное здание все же осветили. Как был освящен в 2010 году и неоконченный храм святого семейства. В храме ныне покоится прах гениального архитектора, скончавшегося в 1926 году в результате несчастного случая.